Глава десятая. Один. Утро четверга. День Икс. Билли встает в пять, съедает тост и запивает его стаканом воды. Кофе сейчас нельзя. Никакого кофеина до тех пор, пока дело не будет сделано. Когда он скинет винтовку и заглянет в окуляр люпольдовского прицела, его руки не должны дрожать. Он ставит блюдце из-под тоста и пустой стакан в кухонную мойку. На столе лежат в ряд четыре мобильника. Он достает сим-карты из трех, Дэйва, Билли и предоплаченного, и на две минуты помещает их в микроволновку. Надевает на руку прихватку, достает обугленные остатки симок и смалывает их в кухонном измельчителе отходов. Три телефона без сим-карт отправляются в бумажный пакет. Туда же он кладет телефон Далтона Смита, навесной замок и простую серую бейсболку, которую надевал на Пирсон-стрит, когда приходил туда без усов и живота Далтона Смита поливать цветы Беверли. На несколько секунд он задерживается на пороге с ноутбуком на плече и оглядывается. Пусть это и не дом. Дома у него не было с тех пор, как помощник шерифа Фус Малкин увез его из трейлера по адресу Skyline Drive 19 Park Hillview. Да и трейлер вряд ли можно было назвать домом. Разве что подобием дома. Особенно после того, как Боб Месс убил его сестру. «Ну что ж», — говорит Билли и выходит на улицу. Дверь не запирает, чтобы копам не пришлось ее выламывать. Хватит и того, что они потопчут его лужайку, на оживление которой он потратил столько сил. 2. На парковку Билли не едет, с этим покончено. Без 5:06 он паркуется на Мейн-стрит в нескольких кварталах от башни Джерарда. С утра пораньше свободных мест у тротуара полно, а на самом тротуаре нет людей. Билли закидывает сумку с ноутбуком на плечо, в одну руку берет бумажный пакет, оставляет ключи в подстаканнике Тойоты. Может, ее угонят. Впрочем, не обязательно. Как не обязательно разбрасывать телефоны по разным канализационным решеткам, постоянно осматривая окрестности на предмет случайных свидетелей. У морпехов это называлось «чистить местность». Выбросив последний телефон, он проверяет задний карман брюк, не забыл ли прихватить рисунок Шан и ее портрет в обнимку с фламинго, которого теперь зовут Дэйв. Рисунок на месте. Хорошо. Не потерять бы. Билли спускается по Гири-стрит, проходит мимо башни Джерарда один квартал и оказывается в заранее выбранном переулке. Еще раз убедившись, что за ним никто не наблюдает и что в подворотне не спит какой-нибудь алкаш, Билли забирается за второй из двух мусорных контейнеров. Мусор в этом городе увозят по пятницам, так что оба контейнера полны доверху и смердят. Билли прячет за него ноутбук и серую бейсболку, затем прикрывает их ворохом найденной среди мусора упаковочной бумаги. Вот эта часть дела волнует его больше, чем сам выстрел. Интересно, это можно назвать иронией судьбы? Он не знает. Но ему не хочется потерять ни свой ноутбук, ни Терезу Ракен, которую он читал по приезде в этот город. Книжка сейчас надежно спрятана в доме номер 658 по Пирсон-стрит. Это его талисманы. Как детская пинетка, которую он носил с собой в ходе всей операции «Бдительная решимость» и почти всей операции «Ярость призрака». Шансы на то, что кто-то войдет в подворотню, заглянет за помойку, отодвинет заляпанную упаковочную бумагу и украдет его ноутбук, ничтожно малы, да и пароль никому не взломать, но ему дорога сама вещь. Взять ее с собой нельзя, потому что выйти из башни Джерарда с ноутбуком на плече не получится. Как-то он видел Колина Уайта с телефоном, а пару раз тот выходил обедать в наушниках с микрофоном. Видимо, он с ними уже сросся. Но с ноутбуком — никогда. Билли подходит к башне Джерарда в 6:20 утра. Эта улица, упирающаяся в здание суда, скоро превратится в гудящий улей, но пока она больше напоминает кладбище. Единственная живая душа на ней — сонная официантка кафе «Место под солнцем», которая сейчас выставляет на улицу штендер с меню завтрака. Интересно, шашка уже на месте? Прямо за этим штендером? Понятно, что дым не его головная боль, как и обещанный Хоффом пожар в Коди. Билли выстрелит, несмотря ни на что. Это его работа. За спиной сгорают один за другим все мосты, и свою работу он должен выполнить. Выбора нет. Ирвадина за стойкой охраны не наблюдается. Он придет только в 7, может, 7:30, но один из уборщиков уже драет полы в вестибюле. Когда Билли подходит к турникету, он поднимает голову. «Молодец, хороший мальчик». «Привет, Томми», — здоровается с ним Билли, направляясь к лифтам. «Что-то вы рано, Дэйв, даже Господь еще спит». «Сроки горят», — поясняет Билли, а сам думает, что горят не только они. «Сегодня, наверное, просижу здесь до самой ночи, пока Господь снова спать не ляжет». Томми хохочет. «Покажи им, герой!» «Планирую», — отвечает Билли. 3. Он относит 2 бумажных пакета в мужской туалет на 5-м этаже. Прячет костюм Колина Уайта, не забыв про длинный черный парик, самую важную часть костюма, в мусорное ведро рядом с умывальниками и прикрывает все бумажными полотенцами. Табличка и замок отправляются на дверь. Ключ от замка в карман вместе с телефоном Далтона Смита и флешкой Бенджи Компсона. На полпути к офису ему приходит в голову неприятная мысль. По дороге сюда он несколько раз терял бдительность, думая о рисунке Шан, а вовсе не о предстоящем деле и утренних приготовлениях. А что, если он случайно выбросил в канализацию телефон Далтона Смита? Мысль эта настолько ужасна, что его сразу охватывает паника. Сейчас он засунет руку в карман и вытащит оттуда телефон Билли или Дэйва, или бесполезный предоплаченный мобильник. В принципе, это не страшно. Трубку можно заменить, тем более, что все карточки и кредитки на месте. Но что, если Дон или Беверли Дженсен позвонят ему за пару дней до того, как FedEx доставит новый аппарат по адресу Пирсон-стрит 658? Они начнут гадать, почему он не выходит на связь. Может, это ерунда, а может и нет. Хорошие соседи, благодарные соседи, позвонят в полицию и попросят заглянуть в подвал, убедиться, что все хорошо. Билли хватается за телефон в кармане и секунду-другую просто стискивает его в руке, не решаясь достать и чувствуя себя игроком, которому страшно посмотреть на рулетку и увидеть, на какой цвет упал шарик. А самое ужасное, хуже, чем лишние хлопоты и потенциальная угроза, это осознание, что он допустил очередную оплошность. Замечтался о жизни, которую должен был оставить позади. Он достает телефон из кармана и с облегчением выдыхает. Это трубка Далтона. Одной оплошностью меньше. Больше их быть не должно. Судьба не прощает ошибок. 4. Без четверти 7. Билли заходит с телефона Далтона Смита на сайт местной газеты и оплачивает подписку, тоже карточкой Далтона. Главная страница почти целиком посвящена предстоящим выборам, но в самом низу, то, что в бумажной газете было бы на второй полосе, обнаруживается такой заголовок: «Аллен предстанет перед судом по обвинению в убийстве». Заметка начинается так: «Джоэл Аллен, так и не сумев оспорить ранее вынесенное решение об экстрадиции, наконец предстанет перед судом. Слушание по его делу продлится несколько дней. Аллену предъявят обвинение в умышленном убийстве Джеймса Хоутона, 43 года, а также в вооруженном нападении». Билли не дочитывает заметку до конца, но нажимает галочку, чтобы ему приходили уведомления о новых публикациях на сайте. Он садится за стол в кабинете и на листке, выдранном из новенького блокнота Staples, выводит печатными буквами записку «Сроки горят, прошу не беспокоить». Он вешает листок на дверь и запирает ее изнутри. Затем он достает части винтовки Remington 700 из шкафчика над дверью и выкладывает их на стол, за которым раньше писал. В таком виде, аккуратно разложенные, как на увеличенной схеме из иллюстрированного руководства по эксплуатации, они напоминают ему об Эль-Фаллудже. Билли гонит мысль прочь. Ту жизнь он оставил позади. «Больше никаких ошибок», — говорит он вслух и собирает винтовку. Ствол, затвор, пружины эжектора и экстрактора, ударник, приклад, затыльник, все прочее. Движения рук быстрые и машинальные. Сам он при этом вспоминает стихотворение Генри Рида, то, что начинается со строк «Сегодня мы учим название частей оружия», «Вчера проходили ежедневную чистку». Стихотворение британского поэта послевоенного времени Генри Рида «Курок. Название запчастей» из сборника «Уроки войны». Эту мысль он тоже отгоняет. Хватит на сегодня философских дум о поэзии и детских рисунках. Может быть, позже. И, может быть, позже он снова сядет писать. Сейчас надо сосредоточить мысли на деле, а глаза на призе. И плевать, что приз ему теперь не очень и нужен. В последнюю очередь он устанавливает прицел, точность которого на всякий случай еще раз проверяет с помощью мобильного приложения. Как говорится, безупречно. Билли трижды взводит затвор, добавляет пару капель масла и взводит затвор еще раз, проверяя плавность хода. В этом нет особой нужды, ведь он должен произвести всего один выстрел, но так уж его учили. Наконец Билли присоединяет магазин и закрывает затвор, досылая смертоносный патрон в патронник. Затем осторожно, однако без былого благоговения, кладет оружие на стол. С помощью канцелярской кнопки, веревки и маркера он рисует на окне ровный круг диаметром 2 дюйма. Заклеивает его крест-накрест малярной лентой и берется за стеклорез. Пока он наворачивает круги, телефон в кармане тихо дзынькает, но Билли не останавливается ни на секунду. Времени на все про все уходит немало, потому что стекло толстое. Но в конце концов стеклянный круг аккуратно выскакивает из отверстия, словно пробка из бутылки. Прохладный утренний ветерок врывается в кабинет. Билли проверяет телефон, пришло уведомление от газеты. В коде пожар четвертой категории сложности. Выглянув в окно, Билли видит вдалеке столб черного дыма. Загадка, где Кен Хофф раздобыл эту информацию, но его источник не врал. 7:30 утра. У Билли все готово, по крайней мере, он надеется, что все предусмотрел и подготовил. Он садится в свое рабочее офисное кресло и, положив мягко сцепленные руки на колени, начинает ждать. Так же, как ждал в Эль-Фаллудже, в многоэтажке на противоположном берегу реки от интернет-кафе. По наводке хозяина этого кафе повстанцы организовали нападение на контрактников частной охранной фирмы Blackwater, приведшие к первому штурму города. Так же, как ждал на десятке других крыш, прислушиваясь к артиллерийскому огню и шелесту мусорных пакетов на пальмах. Сердце бьется медленно и ровно. Билли абсолютно спокоен. Он наблюдает, как движение по Корт-стрит становится все более оживленным. Вскоре свободных парковочных мест не останется. В кафе «Место под солнцем» заходят люди. Некоторые садятся на улице, там, где несколько месяцев назад Билли сидел с Кеном Хоффом. Фургон телевизионщиков шестого канала вползает на Корт-стрит, но он единственный. То ли остальные уехали освещать пожар в Коди, то ли Джоэл Аллен мало кому интересен. «Вероятно, и то, и другое», — думает Билли. «Он ждет. Время идет, как всегда». 5. Народ из лидера начинает прибывать без 10:08. У некоторых в руках стаканчики с кофе. К 9:15 эти пчелки уже будут вовсю трудиться, запугивать тех, кто по уши в долгах. На больших окнах их офиса установлены полупрозрачные жалюзи, чтобы сотрудники ни на секунду не отвлекались от работы. У входа в здание некоторые останавливаются и смотрят на далекий столб черного дыма, поднимающийся в небо из-за здания суда. Среди таких любопытных — Колин Уайт. Кофе он не пьет, только Red Bull. Сегодня на нем брюки-клёш, окрашенные в технике тай-дай, и ядовито-оранжевая футболка. Ни капли не похожа на заготовленный Билли наряд, но в суматохе вряд ли кто обратит на это внимание. Офисный люд прибывает, однако в башне Джерарда арендованы не все помещения, поэтому народу не очень много. Большая часть пешеходов и машин движется по Корт-стрит в сторону здания суда. В 8:30 Джим Олбрайт и Джон Колтон спускаются по Корт-стрит и пересекают площадь. В руках у них большие толстые портфели. За ними идет Филлис Стэнхоуп. На ней осеннее пальто, которое она впервые после летней спячки достала из шкафа. Оно алое, отчего Билли сразу вспоминается красная шапочка. Перед глазами на миг возникает яркая картинка. Она сидит на нем верхом и смотрит на него сверху вниз. Он проникает все глубже, поглаживая ее соски. Нет, прочь эти мысли. На 5-м этаже сейчас 12 человек, не считая самого Билли. 5 в юридической конторе и 7 в бухгалтерской. Выстрел юристы, может, и не услышат, а вот грохот и взрывы гранат с улицы должны. Последует короткая пауза, все будут ошарашенно переглядываться и гадать, что это было, после чего поспешат в бухгалтерскую контору напротив, так как ее окна выходят на Корт-стрит. Тогда взорвется второй заряд. Все столпятся у окон, будут смотреть на улицу и спрашивать друг друга, что случилось и что им теперь делать, спуститься или сидеть на месте. Мнения разделятся. Билли прикинул, что вниз они пойдут не раньше, чем через 5 минут. Здесь наверху у них хороший обзор, а вся заваруха будет происходить либо на ступенях здания суда, либо на углу рядом с газетным киоском. 5 минут ему хватит с лихвой, даже 2-3 достаточно. На телефон приходит уведомление об очередной новости. Огонь перекинулся на соседнее складское помещение. На место происшествия выехали подразделения пожарной охраны близлежащих населенных пунктов. Шоссе номер 64 перекрыто как минимум до полудня. Автомобилистам советуют выбрать другой маршрут, например, воспользоваться шоссе номер 47А. Без 5:09 приходит новость о том, что пожар локализован. Жертв и пострадавших на данный момент нет. Билли сидит у окна с Ремингтоном на коленях. На небе не облачко, предсказанного Ником дождя нет, сильного ветра тоже, только легкий освежающий ветерок. Телевизионщики расположились у входа в здание суда и готовы вести репортаж. Но где же гвоздь программы? Билли думал, что Алина привезут в суд на автомобиле окружного шерифа, а не в автобусе для заключенных, причем ровно в 9, не минуты позже, после чего сопроводят в комнату ожидания, где он будет сидеть до тех пор, пока судья не пригласит его в зал. Но на часах уже 9:50, и никаких казенных машин, едущих из окружной тюрьмы на Холланд-стрит, поблизости не видно. 9:10. По-прежнему никого. Завтракающие потихоньку расходятся из кафе «Место под солнцем». Официантка, уже не сонная, вскоре уберет со штендера завтраки и заменит их обедами. 9:45. Дым валит уже не так густо. Билли начинает гадать, не произошла ли какая-нибудь заминка. К 20 минутам он не сомневается, что заминка произошла. Может, Аллен заболел или опять симулирует. Может, на него напали в тюрьме. Может, он в медсанчасти или даже умер. Может, изображает, что спятил, тянет время. А может, действительно спятил. В 9:30, когда Билли начинает продумывать план отступления, первонаперво нужно разобрать винтовку. На Корт-стрит въезжает черный внедорожник с надписью «Окружной шериф» на боку. На крыше и за радиаторной решеткой мигают проблесковые маячки. Сотрудники небольшой съемочной группы 6-го канала, которые последние полчаса без дела болтались у здания суда, оживляются. Из фургона выходит женщина в коротком платье, точно такого же красного цвета, как пальто Фил. В одной руке она держит микрофон, в другой — зеркальце, чтобы следить за своим внешним видом. Зеркальце отбрасывает солнечный зайчик прямо в Билли, и он на всякий случай отворачивается. Двое полицейских с рациями в руках выходят из здания суда и спускаются по каменным ступеням к остановившемуся у тротуара внедорожнику. Открывается передняя пассажирская дверь, и на улицу выбирается дородный мужчина в коричневом костюме и огромном белом стетсоне. Оператор начинает снимать. Репортер устремляется к дородному мужчине. Разумеется, это шериф. Никто больше не осмелился бы надеть такую нелепую шляпу. Копы пытаются преградить ей путь, но шериф, наоборот, жестом подзывает ее к себе. Она задает вопрос и подносит микрофон к его рту. Билли примерно представляет суть ответа. «Мы умеем обращаться с такими опасными людьми, как Аллен. Справедливость восторжествует. Он получит по заслугам. Голосуйте за меня в ноябре». Получив нужную цитату, репортер делает шаг назад. Дородный шериф поворачивается к внедорожнику, открывается задняя дверь, и оттуда выходит еще один коп в форме. Здоровенный толстяк. Билли приподнимает ремингтон, наблюдает и ждет. К толстяку присоединяется водитель. Они открывают дверь, и, наконец, из машины выходит Джоэл Аллен. Поскольку сегодня ему только предъявят обвинение, то есть на присяжных производить хорошее впечатление не нужно, одет он в оранжевую тюремную робу, а не в гражданское. Руки закованы в наручники спереди. Репортер хочет задать Аллену вопрос, что-нибудь очевидное в духе «Согласны ли вы с предъявленным обвинением?» Но на сей раз шериф жестом дает ей понять, чтобы не приближалась. Аллен ухмыляется и что-то говорит. Билли видит это и без всякого прицела. Исполинский коп берет Аллена под локоть и разворачивает лицом к лестнице. Они начинают подниматься. Билли вставляет ствол ремингтона в отверстие в стекле, упирает приклад в плечо, а локти помещает на слегка разведенные в стороны колени. Для такого выстрела другой опоры ему не нужно. Он заглядывает в окуляр прицела и теперь видит все в мельчайших подробностях. Складки на загорелой шее дородного шерифа, брелок, пляшущий на ремне исполинского копа. Непокорный клок русых волос на затылке Аллена. Билли пустит пулю прямо в этот вихор и в мозг, туда, где хранится его сокровенная тайна, которую он надеется променять на карточку «Бесплатно выйти из тюрьмы». Карточка в игре «Монополия», позволяющая попавшему в тюрьму игроку выйти из нее, не заплатив штраф. Тут Билли посещает очередное воспоминание. Дерек выигрывает «Монополию», и дети наваливаются на него всей толпой, устраивая кучу малу. Он выбрасывает из головы эту картинку. На всем белом свете существуют только он и Аллен. Больше никого нет. Теперь нет. Билли делает легкий вдох, задерживает дыхание и производит выстрел. 6. Пуля входит в затылок Аллена с такой силой, что тот вырывается из рук своего конвоира, летит вперед и врезается лбом в ступеньки. Дородный шериф бросается в укрытие, теряя по дороге свою нелепую ковбойскую шляпу. Репортер тоже пустилась на утек. Оператор рефлекторно пригибается к земле, но не уходит. Коп-толстяк тоже. Полупьяный морпех, принимавший Билли в армию, рассыловал бы этих двоих, особенно толстяка. Бросив один единственный взгляд на Аллена, тот резко разворачивается на месте и выхватывает пистолет. Глазами он уже ищет место, откуда был произведен выстрел. Действует он стремительно, и ворон не считает, однако Билли уже убрал винтовку. Он кидает ее на пол и уходит в приемную. Выглядывает за дверь, в коридоре пока никого. С улицы доносится первый взрыв. Хороший, громкий. Билли несется в мужской туалет, на бегу доставая ключ из кармана. Он отпирает им навесной замок, закрывает за собой дверь и уже в уборной слышит возбужденные голоса из другого конца коридора. Молодые юристы плюс помощник и секретарь направляются в полумесяц напротив, точно по расписанию. Билли наклоняется к корзине для мусора, выбрасывает ворох бумажных полотенец и извлекает на свет части своего маскировочного костюма. Натягивает шаровары прямо поверх джинсов, завязывает на узел кулиску, молнии на поясе нет. Затем накидывает куртку с логотипом Rolling Stones. Глядя в зеркало над раковиной, напяливает парик, черные волосы только наполовину прикрывают его шею, зато лоб до самых бровей, с боков лицо тоже закрыто. Билли открывает дверь туалета, в коридоре пусто. Адвокаты и бухгалтеры, Фил в их числе, глазеют в окно на то, что творится внизу. Скоро они решат покинуть здание, и кому-то придется спускаться пешком, потому что в лифт все не поместятся. Но пока они сидят в конторе. Билли выходит из уборной и начинает спуск по лестнице. Снизу доносятся шум и крики, но в пролете между четвертым и третьим этажами пока безлюдно. Сотрудники фирм на этих этажах все еще пялятся в окна. Совсем иначе обстоят дела на втором этаже, целиком занятым коллекторским агентством «Лидер». Полупрозрачные жалюзи закрывают обзор, да и панорамного вида у них нет, в отличие от контор повыше, окна которых выходят на улицу. Билли слышит на лестнице взбудораженные голоса. Среди бегущих вниз есть и Колин Уайт, но никто не должен заметить, что у него появился двойник. Билли держится позади, а оглядываться люди не станут. Сегодня им не до того. Билли замирает на лестнице перед площадкой второго этажа. Ждет, пока топочущее стадо спустится, затем и сам идет вниз, держась за мужчиной в карго-шортах цвета хаки и женщиной в нелепых клетчатых слаксах. Ему приходится ненадолго остановиться, видимо, в дверях вестибюля образовался затор. Черт, скоро сверху пойдет остальной офисный народ, и среди них наверняка будут люди с пятого этажа. Тут толпа, наконец, приходит в движение, и спустя 5 секунд, пока Джим, Джон, Гарри и Фил все еще смотрят на улицу сверху, по крайней мере, Билл на это надеется, он уже в вестибюле. Ирва Дина на посту нет. Билли видит его на площади, охранника легко опознать по синему форменному жилету. Колин Уайт в ярко-оранжевой футболке тоже сразу бросается в глаза. Он стоит с поднятым телефоном и снимает на видео уличную суматоху. Копы бегут к клубам дыма между кафе, место под солнцем и турагентством. Копы и приставы орут людям, чтобы те возвращались в здание суда и искали укрытие. Народ с криками несется прочь от места взрыва. Колин не единственный, кто снимает происходящее на видео. Многие, решив, по-видимому, что поднятый в воздух айфон делает их неуязвимыми, заняты тем же самым. Но их меньшинство, отмечает Билли, выходя на улицу. Остальные просто бегут прочь. Он слышит крики. «Кто-то открыл огонь! В здании суда бомба! Перестрелка!» Билли бежит через площадь направо и попадает на Court Street Place. Эта короткая зеленая улочка выведет его за паркинг на Second Street. Билли здесь не один. Больше 3 дюжин людей бегут впереди и столько же сзади. Все выбрали этот маршрут для побега из хаоса. Но он единственный, кто обращает внимание на припаркованный у тротуара транзит. За рулем Дана. Реджи в форменном комбинезоне стоит у задней двери и вглядывается в толпу. Большинство бегущих с Корт-стрит разговаривают по телефону. Билли жалеет, что не подумал об этом. Мобильный Далтона Смита лежит в кармане джинсов под шароварами. Эх, такую возможность упустил. Но в конце концов нельзя же продумать все. Идти сгорбившись, опустив голову, тоже не вариант, потому что Дана с Реджи, скорее, конечно, Дана, могут это заметить. Билли держится позади полной женщины, которая тяжело дышит, прижимая к груди книжку в бумажной обложке, точно щит. Когда они проходят мимо транзита, Билли поворачивается к ней и тонким голосом Колина Уайта, когда тот исполняет номер «Я голубее всех голубых», восклицает. «Что случилось? О, Боже! Что произошло?» «Террористы, наверное», — отвечает женщина. «Боже, там даже взрывы были!» «Да, господи, я слышал!» Все, фургон позади. Вилли украдкой косится через плечо, убедится, что на него не смотрят, и не идут за ним. К счастью, никто не идет. Тротуары Корт-стрит Плейс уже забиты бегущими, Реджи внимательно рассматривает толпу, привставая на цыпочки. Выглядывает Билли. Дана наверняка занят тем же самым. Билли прибавляет шагу, оставляя полную женщину позади и лавируя в потоке. Не спортивная ходьба, но почти. Он сворачивает налево на Секонд-стрит, затем снова налево на Лорел, потом направо на Янси, оставляя толкучку за спиной. Какой-то прохожий хватает Билли за плечо, хочет узнать, что стряслось. «Понятия не имею», — отвечает Билли, стряхивает его руку и идет дальше. Вдали поднимается в небо вой сирен. 7. Ноутбук исчез. Билли вытаскивает из щели ворох упаковочной бумаги, заляпанной китайской едой из переполненной помойки. Но там ничего нет, только булыжники старой мостовой. Перед глазами тотчас возникает детская розовая пинетка. Они в Эльфа-Лудже, и Тако говорит ему: «Береги ее, как зеницу ока, брат!» Билли носил пинетку на поясе, привязал шнурками к ремню, и она болталась там вместе с остальными штуками, которые он носил с собой. Точнее, все они носили. В принципе, ноутбук ему нафиг не сдался, главное, что флешка с историей Бенджи цела. Про Руди, Тако, Белла и остальных он пока не написал, но они ждут своего часа. Билли непременно про них напишет, как только доберется до своего подвальчика. На ноутбуке нет ничего, что может навести преследователей на Далтона Смита, даже если какому-нибудь крутому киношному хакеру удастся взломать пароль. Про Далтона Смита не знает никто, кроме Дженсонов, только Баки Хэнсон. А с Баки он общался по телефону, который давно уничтожен. Поэтому хрен с ним, с ноутбуком. Что пропало, то пропало. И все же... Исчезновение ноута не дает Билли покоя. Это плохая примета, дурной знак. Можно сказать, он подводит итог всему этому гнилому дельцу, за которое вообще не стоило браться. Билли с силой до боли бьет кулаком по мусорному контейнеру и прислушивается к сиренам. Полицейские волнуют его сейчас меньше всего. Они едут к зданию суда, где в данный момент творится черт знает что. А вот Реджи и Дану рано списывать со счетов. Устав ждать, они придут к выводу, что Билли либо по какой-то причине застрял в башне Джерарда, либо ведет двойную игру. Если он до сих пор в здании, то делать нечего, но если он решил забить на план и сбежать, они могут немного покататься по улицам и поискать его. «Нет, это совсем не то же самое, что пинетка», — думает Билли. И черт подери, пинетка была не волшебная, хватит суеверий. Да, когда я ее потерял, началась полная жопа, но это еще ничего не значит. Превратности войны. И пропажа ноутбука тоже случайность. Просто кто-то нашел его за помойкой и украл, только и всего. А сейчас ты должен рвать когти в укрытие, пока фургончик коммунальных служб не начал объезжать улицы города. Билли так и видит зоркие голубые глаза Дана Эдисона за стеклами очков без оправы. Мимо этих глаз мышь не проскочит, а Билли однажды уже проскочил. Давать этому головорезу второй шанс он не намерен. Надо как можно скорее добраться до квартиры на Пирсон-стрит. Билли встает и бежит к выходу из проулка. На улице есть несколько машин, но транзита пока нет. Он поворачивает направо и останавливается как вкопанный. Его потрясает собственная тупость. Неужели тупое «я» стало его настоящим «я»? Он чуть не выскочил на Пирсон-стрит в парике, куртке с Rolling Stones и шароварах. Все равно, что бежать по улице с табличкой «Зацените!». Он возвращается к помойке, стягивая на бегу парик и куртку. За мусорным контейнером развязывает узел на кулиске дурацких шаровар и снимает их. Потом садится на корточки и запихивает комок с одеждой как можно дальше, в щель под смятую заляпанную бумагу. И вдруг что-то нащупывает. Что-то твердое и тонкое. Неужели козырек бейсболки? Да, это он. Как он мог запихнуть ее так далеко? Он вытаскивает бейсболку и засовывает руку еще глубже в щель, по самое плечо. В нос бьют миазмы китайской еды. Кончиками вытянутых пальцев он задевает что-то еще. Поразительно. Не может быть. Он прижимается щекой к помойке и хватается за ручку сумки для ноутбука. Достает ее и потрясенно разглядывает. Он готов поклясться, что не запихивал сумку так далеко, но, видимо, запихнул. Он уверяет себя, что это пустяк, совсем не то же, что выбросить нужный телефон вместо ненужного. Однако дураку ясно, что это оплошности одного порядка. Напрасно он согласился пробыть в Ред Блаффе так долго. Это было ошибкой. Монополия по выходным — тоже ошибка. Посиделки с соседями на заднем дворе — ошибка. Стрельба по жестяным птичкам в тире — ошибка. А самая большая ошибка — думать и вести себя как нормальный человек. Он не нормальный человек. Он наемный убийца и мыслить должен как наемный убийца, иначе ему никогда не выйти сухим из воды. Более-менее чистым краем упаковочной бумаги он вытирает свои вещи, сумку закидывает на плечо, а на голову надевает бейсболку. Раньше она была чистая, но теперь вся изгваздана. Потом выглядывает из проулка на улицу. Увидев патрульную машину с включенной сиреной и мигалками, Билли пропускает ее и быстрым шагом направляется в сторону Пирсон-стрит и жилого дома напротив заброшенной железнодорожной станции. Опять невольно вспоминается Эль-Фаллуджа, бесконечные обходы узких улиц с болтающейся на поясе пинеткой. Бесконечное ожидание конца патрульной смены. Как хотелось поскорее оказаться на базе, в относительной безопасности, где есть горячая еда, тачбол, а иногда кино в пустыне под звездами. 9 кварталов, твердит Билли про себя. 9 кварталов, и эта патрульная смена закончена. Больше никакого кино под звездами. Эта награда была для Билли Саммерса, зато у Далтона Смита на одном из ноутбуков Alltech есть YouTube и iTunes. Никакого насилия, взрывов, просто люди творят черт знает что. А в конце целуются. 9 кварталов. 8. Он одолел 7. Более современная часть города осталась позади, и тут он увидел впереди за перекрестком фургон коммунальных служб. Они все одинаковые, но этот едет очень медленно. Почти останавливается посреди Вест-авеню, потом вновь набирает скорость. Билли вжимается в чью-то дверь. Транзит проезжает мимо и не возвращается. Тогда Билли выходит из своего укрытия и шагает дальше, без конца оглядываясь по сторонам. Если они вернутся и заметят его, вероятно, ему конец. Никакого оружия у него при себе нет, если не считать оружием ключи от квартиры. Конечно, есть вероятность, что Ник ничего плохого не задумывал. В таком случае его просто обматерят как следует. Но проверять что-то не хочется. Так или иначе, надо идти дальше, если он намерен сегодня добраться до дома. На перекрестке Билли останавливается и смотрит в ту сторону, куда уехал транзит. Там только несколько легковушек и фургон UPS. Билли пересекает улицу, опустив голову, не в силах отогнать воспоминания о шоссе номер 10 в Эль-Фаллудже, прозванном американскими солдатами «Аллеей растяжек». Билли поворачивает на Пирсон-стрит, пробегает труссой последний квартал, и вот он, дом. Осталось только перейти улицу, но тут начинает дьявольски чесаться правая лопатка, как будто в эту секунду кто-то, Дана, конечно, навел на него прицел пистолета с глушителем. Постоянный в этих местах ветер, дующий по пустырю, прибивает к его ноге вкладыш со скидочными купонами из местной газеты. Билли от испуга подскакивает на месте. Он спешит по растрескавшейся от мороза в подъездной дорожке к дому номер 658, поднимается на крыльцо, бросает последний взгляд назад. Сейчас он точно увидит на дороге Ford Transit. Но нет, дорога пуста. Сирены далеко позади, как и вся жизнь Дэвида Локриджа. Он пытается открыть дверь одним ключом, тот не подходит. Пробует второй ключ, опять не то. Билли вспоминает про телефон и ноутбук, которые чуть не потерял, как потерял когда-то пинетку. «Все просто», — думает он. «Это же твои ключи от дома на Эвергрин-стрит. Ты просто забыл убрать их из связки, так что расслабься, ты почти в безопасности». Третий ключ отпирает входную дверь. Билли входит и закрывает ее за собой. Выглядывает в окошко через кривенькую ажурную занавеску. Возможно, это работа Беверли Дженсен. Не видит на улице ничего. Ничего. Потом видит ворону, которая приземляется на зазубренный камень через дорогу. Видит, как ворона взлетает. Снова не видит ничего. Видит мальчишку на трехколесном велосипеде. Рядом терпеливо идет его мать. Ветер несет по залатанному асфальту очередной газетный лист. Билли успевает только сформулировать в уме эти слова «залатанный асфальт Пирсон-стрит». Как вдруг видит медленно ползущий по улице Форд Транзит. Он-то его видит, но Реджи за рулем не должен видеть его, тем более сквозь ажурную занавеску. А вот резкое движение за занавеской может и заметить. Уж пассажир фургона точно заметит, без вариантов. Транзит проезжает мимо. Сейчас загорятся красные стоп-сигналы. Нет, не загораются. Фургон исчезает из виду. Билли пока не может с уверенностью сказать, что ему ничего не грозит. Но надеется на это. Он спускается в подвал и заходит в квартиру. Да, пусть это не его дом, а всего лишь укрытие, но на время сойдет.